Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 77. По пути в усадьбу Му, Муфай случайно услышал их разговор. То, что сказали Фэйши и Ли Вэньцзе, Кайтан. Он стал задаваться вопросом, какое выражение лица будет у девушки, когда она узнает, что Фань Му и Муфань – это один человек. Муфань решил, что не стоит об этом думать и лучше сосредоточиться на предстоящей дуэли. Банкетный зал был наполнен запахами вкусной еды, возбуждая аппетит Муфаня, хоть он и не был так уж голоден. Он заметил человека, окруженного компанией молодых женщин. «Мальчик, ты действительно решил участвовать в поединке?» – сказал этот человек, остановившись перед Муфанем. «Инструктор по строевой подготовке, вы пришли сюда, чтобы привлекать к себе внимание?» Ответил Муфань, совсем не ожидая, что встретит здесь Джань Кона. «Эй, о чем ты говоришь?» Сказал Джань Кон, выйдя из толпы женщин. Он вопросительно поднял бровь и спросил у Муфаня. «Как ты тут? Я думал, что сказал тебе, чтобы ты приходил ко мне, когда закончишь школу. С военной поддержкой ты можешь поступить в любой университет, даже в такие, где требуется огромная плата для обучения. Такой возмутитель спокойствия, как ты, просто нуждается в защите правительства. Иначе такие, как ты, быстро становятся мишенью каких-нибудь богатых детишек». Это уже не первый раз, когда Джань Конь пытается завлечь Муфаня в свою часть. Он прилагает много усилий для того, чтобы костный щит, который он купил Муфаню, смог окупить себя, а не потратиться просто так. «Ох, охрана границ на протяжении всего дня. Довольно скучное занятие. Я предпочитаю большие города». Категорически отказался Муфань от предложения. «Что хорошего в городе, заполненном железобетоном, выхлопами автомобилей, разной вонью? Как это можно сравнить с нашими прекрасными границами, усеянными цветами? А если ты голоден, то можешь поохотиться или собрать ягод. Разве это неудобней?» Улыбнулся Джань Кон. «Я не хочу присоединяться к армии», ответил Муфань. «Хорошо, хорошо, у тебя и впрямь стальные яйца. После этого мероприятия, думаю, мне придется собирать ваши остатки. Поскольку ты так чертовски упрям, то пусть тебя избивает этот Юйан. Мне все равно». Так как он не мог уговорить его даже сейчас, предлагая защиту, Джань Кон подумал, что Муфань сам себя разрушает. Муфань уже собрался уходить, когда рука Джань Кона остановила его, надавив на плечо. «Инструктор, что вы хотите сделать? Из-за того, что я не хочу присоединяться к вам, то вы решили устранить меня прямо сейчас?» озадаченно спросил Муфань. В этот момент лицо Джань Кона, излучавшее тепло, изменилось. Он стал серьезным и, понизив голос, предупредил Муфаня. «Это не имеет значения, просто имей в виду. Что вы делаете? Смотри во все глаза во время дуэли с Юйаном. Смотреть зачем? Просто наблюдай. Я не понимаю». Муфань хотел расспросить побольше, но в это время к ним подошла небольшая группа мужчин и женщин. Очевидно, что некоторые из них были старыми знакомыми Джань Кона, так как смотрели на них обоих с улыбками. Муфаню стало неловко, ведь он так и не понял, что именно хотел ему рассказать Джань Кон. Когда несколько важных фигур, главный Джу, Дэн Кай и Ян Джо Хэ вошли в банкетный зал, многие, в том числе и Му Джо Юн, лично подошли к ним, чтобы поприветствовать. Главный Джу представлял высшую школу магии Тянь Лань. Дэн Кай представлял союз охотников, а Ян Джо Хэ представлял ассоциацию магии. Его статус был наравне с двумя предыдущими. Джань Кон представлял военную часть. Он был самым сильным в своей части, потому многие называли его хранителем города Бо, а некоторые – богом войны. Излишне уже говорить о том, что представлял Му Джо Юн. Муфань странно чувствовал себя погруженным в такое мероприятие, будучи свидетелем сцен, где каждый пытался показать, чего стоит. Тем не менее, Муфань знал, какие последствия будут преследовать его в случае провала. Если он проиграет, то это сильно отразится на школе Тянь Лань. Хотя со временем люди забудут и об этом. Остальные инструкторы из тренировочного лагеря тоже присутствовали здесь. Если верить слухам, о которых он узнал от отца, то инструктора Ло Юньбо, Пан Ли Цзюнь, Бай Ян стали очень сильными и близки к прорыву к промежуточному магу. Достичь промежуточного уровня – это довольно замечательное событие. Многие влиятельные фигуры должны будут прислушиваться к их мнению. Другими словами, если бы Мо Фань был промежуточным магом, то Мо Чжоюн не посмел бы и слова сказать против него. «Этот Мо Чжоюн действительно щедр, пригласил так много народа. Думаю, большинство пришли лишь для того, чтобы просто показать ему свое лицо», – прошептал кто-то. «Да, это точно неспроста. Мо Нинсю из их клана, но велика возможность, что она не останется в этом городе. Должно быть, Мо Чжоюн решил похвастаться этим. Кто бы знал, что этот лис может сделать, если бы кто-то из нас не пришел сегодня. Он поставил бы нас в черный список, а потом медленно давил бы на семью», — так же тихо сказал другой человек. «Разве вы не преувеличиваете? Как это может быть неправдой? Вы только посмотрите на Мо Нинсюэ. Кто она и каков ее уровень магии? Никто и не догадывается, какого уровня достигнет семья Му в будущем. Эх, кто еще, кроме нашего босса Джань Кона, имеет реальную власть, чтобы конкурировать с семьей Му? Тот, кто идет против Мо Чжоюна, подписывает себе смертный приговор. Я понятия не имею, чем этот дурак Мо Фань думает. Может, умом тронулся? У него нет такой силы, чтобы пережить этот поединок и уйти живым. Кстати, я слышал, что отношения Мо Нинсю и Мо Чжоюна не так хороши, потому что она была против того, чтобы он избил этого мальчика. Может, Мо Чжоюн будет к нему снисходителен и не зайдет слишком далеко? Возможно. Я слышал, что этот Мо Фань закончил школу Тянь-Лань. Даже босс Джань Кон немного обучал его. Главные Джу и Дэн Кай определенно не дадут ему погибнуть. Они ничего ему не сделали, когда он дважды оскорбил Мо Чжоюна. Джань Кон, скорее всего, тоже не побоится взять этого ребенка под свое крыло. Не существует такого человека, которого боялся бы Джань Кон. Кто бы ни прикоснулся к его солдатам, он тут же выступал против этой семьи. Группа людей вместе с Фэйши были заняты обсуждением этой темы и политикой. Сяо Кэ многого не понимала, и поэтому решила спросить у Фэйши. «Фэйши, а почему все говорят об этом поединке Мо Фаня и Юй Ана?» «О, я думаю, это потому, что Мо Фань в определенной степени представляет школу Тянь-Лань. После того, как они определят между собой победителя, этот ребенок отправится культивировать священный источник», — объяснил Фэйши. «А, так вот почему. Я слышал, что старшекурсники уже довольно давно не выигрывали эту возможность. Это довольно обычно. Время от времени встречается один или два мага, которые превышают силу семей. Однако клановые ученики, элита, хоть их количество и не превышает количество учеников школы. Этот Мо Фань, возможно, станет трамплином для Юй Ана сегодня. Это принесет много разочарования. Даже если он лучший из 1500 учеников, он по-прежнему слабее ученика из влиятельной семьи», — вздохнула Сяо Кэ. «Эх, мы не выбираем, в какой семье родиться». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.